Мы, задыхаясь и петляя, чесали через лес уже больше часа. Урки не отставали. Счастье, что пока к погоне не присоединился шаман. Хотя, может, Грых просто нас еще не догнал. Неслись мы, как тот олень. Пару раз казалось, что удалось оторваться, но, похоже, слухи о том, что орки-следопыты лишь немногим хуже эльфов, не лгали. Я переживала, что вещи и провизия остались неведомо где, хотя с рюкзаками нам было бы точно не убежать. Ничего, меньше чем через час стемнеет, а там что-нибудь сообразим. Аска не бросил на бегу, что хорошо бы попробовать разыскать ручей, чтобы сбить погоню со следа. У орков же были совсем другие планы. Они пытались прижать нас к горе. Ясно, если выйдет выгнать нас из леса на голую осыпь, да еще заставить куда-то карабкаться, расстрелять добычу снизу из арбалетов будет проще, чем прихлопнуть бескрылую муху. «Если б не шаман, я бы попробовал остановиться и принять бой». «Не надо, Ас! Они такие здоровые, а мы устали!» Расщелину наверху, над рядом валунов, мы заметили одновременно. «Дай взгляну, если она глубокая, можно попробовать спрятаться, оркам туда не пролезть». Я закивала. Ноги уже давно налились свинцом, а горло жгло. Эх, если б была магия. Но я извела на этого дурного кабана половину резерва, а олень с орком душевно потоптались на том, что осталось. Правда, мог еще поделиться Ас, но у него тоже немного. «Тим, быстро лезь сюда. В глубине есть ниша, где нас не достать из арбалетов». «Бегать дальше бесполезно. До ночи нам не продержаться». Пыхтя вскарабкалась на валун, уцепилась за грань того, что выше, а потом ухватилась за протянутую руку Аскани, и тот буквально вдернул меня в расщелину. И вовремя. За моей спиной по камню ударил болт. И вот это было плохо. Очень плохо. Потому что означало, что нас заметили, а мы попали в ловушку. Ниша, точнее промоина, оказалась жутко тесной. Не повернуться. Мы прижались, просто прилипли друг к другу. Высокому Асу пришлось склонить голову и согнуть колени. «Ас, поделись со мной резервом, пока шаман не подошел. Я попробую что-нибудь сделать». «Давай». Кажется, я забрала у него почти все. Орки тем временем тоже не дремали. У входа, заслонив проем и свет, возникла здоровенная фигура. Сначала орк вглядывался в темноту, пытаясь нас разглядеть. Потом достал тесак и начал тыкать вглубь. Лезвие зазвенело по камню. «Так, пока он не схватился за арбалет, можно высунуться и попробовать его вырубить магией». «Как лучше-то? Точнее, как экономнее? Может, как я сделала когда-то в Нарвале? Ослепить?» Уставилась в налитые кровью глаза. Зачерпнула из источника, представила, что хочу сделать, отдала приказ, и не случилось ничего. Только пропала часть моего и без того скудного резерва. Это как? Почему не вышло? Неужели татуировки не просто прячут ауру, а еще и защищают носителя? От расстройства прикусила губу до крови, одновременно продолжая лихорадочно думать. Получается, что на голову магия не действует. Но я же резала им ноги. Выходит, эта защита не на все тело? Тогда надо выбрать уязвимое место от головы подальше и пока есть шанс нанести удар. Экспериментировать с сердцем даже пытаться не стану. Нет у меня лишней магии на такое. А вот перерезать бедренную артерию, а лучше обе сразу, я могу. Наверняка получится и много сил не возьмет. «Делай», — подтолкнул Ас. «Да». И метнула две нити с лезвиями на концах. Что именно случилось, против света было не разглядеть, но, похоже, я попала куда надо. Орк пошатнулся, выронил тесак и стал заваливаться на спину, а потом и вовсе рухнул куда-то вниз. Остался один. Если он рядом, и у меня будут хотя бы 3 секунды, справлюсь. Вот только где сейчас шаман, которого я боюсь до дрожи в коленках? Как же плохо, бесконтрольной сети. Тим, помнишь, как мы убегали от подчиненных в Лоране? Можешь сделать мороки, чтобы отвлечь внимание, а на нас накинуть невидимость. И попробуем отсюда выбраться. Прости, Ас, тут не Лоран, и того, что у меня осталось, и близко на такое не хватит». «Шон давал тебе накопители. Ты их пробовала?» «Ну да, лежат в одном из кармашков пояса, которые я не снимаю даже ночью. Только Шон сказал, что, скорее всего, они работать не будут. Ментальная ж магия, как надо, не действует. Хотя, чем я рискую? Не попытаешься, не узнаешь». Только сунула руку в карман, снаружи послышались завывания. «Шаман! Хорошо, что я не высунулась. Остается надеяться, что ему, как и мне сейчас, для того, чтобы что-то сделать, надо видеть мишень. Хотя кто знает, на что этот гад способен? Пустит какую-нибудь отраву и откинем лапки, как пара тараканов в щелке». «Оптимистка ты у меня». Пришла улыбка от Асса. «Нашла камни?» «Да, вот, нашарила. Там целая горсть. Лишь бы в темноте не выронить». Зажала в кулаке и вспомнила. «Тут же не только накопители. Учитель дал мне 2 сапфира, заряженные заклинанием истинной трансформации. Камней 2. И орков осталось 2. Это совпадение или судьба?» «Такой ход мыслей нравится мне больше». Ласково потерся Ас подбородком о мою макушку. «Не отвлекай. Представляешь, что будет, если я камни перепутаю?» «На жабосвине не женюсь». «Нашел время смешить. Сделаю из нас 2 жабосвинов, и проблема решена». Ас рядом дернулся. Аккуратно нащупала 2 квадратных сапфира ступенчатой огранки. Перебрала остальные. Да, в ладони остались только овальные рубины. Значит, ничего не перепутала. Сначала решила попытаться использовать накопитель и ожидаемо обломалась. Камень не отзывался. Оставался просто камнем. Ну, ясно. На такое и должен быть наложен запрет. Это как шпаргалкой во время экзаменов пользоваться. Хотя иногда, сейчас, например, требовать соблюдения правил казалось глупым. Ситуация-то явно форс-мажорная. Остается надеяться, что нестандартный креатив Шона под запреты не попадает. А попробовать можно прямо сейчас. Уже стемнело, а Грых пока не кончил выть. И я даже знаю, как. Не зря у меня с собой рогатка. Спрятала бесполезные камни в карман. Зажала в кулаке нужный. Опустилась на четвереньки, а потом просто легла на каменный пол. И поползла к выходу. Двигаться пришлось полубоком. Расщелина была узкой. «Тим, осторожней. Там может быть засада с арбалетом». «Угу! Проверять, действует ли защитный амулет, перенесясь с болтом во лбу на плац в Галаренском саду, совсем не хотелось. Поэтому ползу по чуть-чуть, как контуженная змея. Моя задача – увидеть их раньше, чем они меня. Драконам темнота не помеха». Последний орк и вправду стоял в паре десятков шагов с арбалетом наготове. Далековато для точного выстрела из рогатки. Зато шаман был почти прямо подо мной. Подвывая, царапал закорючки на земле и сыпал на камни темный порошок. Что-то мне не нравится его активность. Решение пришло внезапно. Орк с арбалетом, судя по напряженной позе и по тому, как он крутит головой, в темноте полагается больше на слух. А за его спиной огромная ель с торчащими, как кривые сабли, сухими нижними сучьями. Дерево рассекается магией легко. Если я правильно рассчитаю угол и разрежу ствол по косой, есть хороший шанс, что, повалившись, ель придавит орка. И это уж наверняка сметет верхними ветвями все грыховы художества. Только предупрежу Аса о том, что собралась делать. Ну, Лариша, помоги. Ствол моя нить рассекла даже легче, чем я рассчитывала. И по косой, как хотелось. Затаив дыхание, я смотрела, как дерево дрогнуло и медленно, как во сне, начало крениться, клониться, заваливаться. Сейчас, секунда или 2, а потом все случится мгновенно. Бух, и срубленное дерево уже лежит на земле. Если не отскочил сразу, увернуться никак не успеешь. Только, ох, все же угол я не рассчитала. Орка, который еще не понял, что творится у него за спиной, оно в лучшем случае просто зацепит. И тут произошло нечто невероятное. За стволом падающие ели, воздух замерцал, засветился, и я ошалело заморгала, не в силах поверить тому, что вижу. Возникшая полупрозрачная рыжая девица, замотанная в белую простыню, изо всей силы пихнула дерево руками, то дернулась, смещаясь в сторону орка, и рухнула, и накрыла и его, и шамана. Висящая в воздухе девица, уставясь на меня, скорчила рожицу и подмигнула зеленым глазом. «Ну, ты ж меня звала? Только сил у меня тут немного, так что дальше разбирайтесь сами. Да, за часовню спасибо». Замерцала и пропала в радужном ореоле. Я, обалдев, захлопала глазами вслед. Привел в чувство меня ас, чуть не наступивший мне на спину. «Молодец, теперь быстро вниз и добиваем». И вовремя. Под еловыми ветками кто-то задергался. Шаман, чтоб его. Грыхов так просто не пришибешь. «Ас, помоги встать». В ответ на призыв меня без особой нежности схватили поперек живота и вздернули на ноги. А я выхватила рогатку и приготовилась стрелять. Пусть только покажется из-под веток. Напряглась и неожиданно поняла, что надо еще сделать. Добавить мою кровь. Капнуть на камень. Ас, поймавший мысль на лету, высунул из-за спины лезвие меча, который держал в руках. Отлично. Тут же еще и голубое серебро. Проехалась по кромке лезвия большим пальцем. Макнула сапфир в кровь и прицелилась. Ас уже съехал на заду вниз, когда из-под еловых лап показалась голова и рука шамана. Голова покрутилась, озираясь, и уставилась на Аскани. Рука вытянулась вперед. «Ну нет, хватит гадости делать!» Отпустила резинку, одновременно пробормотав активационное хрюножаб. Промазать с такого расстояния я не могла. Сапфир звонко щелкнул по татуированной черепушке над ухом. Шаман дернулся и завопил, словно его прижгли каленым железом. А я уставилась в оба глаза в ожидании очередного чуда и не обманулась. Правда, радуги не было. Грых просто исчез. А потом из-под ели послышался визг, похожий на поросячий, и поплыла волна жуткой вони. «Еще раз спасибо тебе, Лариша. И тебе, Шон». Тоже. Ночевали мы неведомо где, притулившись у корней большого дуба. Просто отошли подальше от вонючей елки, после того, как Аска не проверил, что придавленный стволом орк мертв. Его грудь пропорол сук. Все равно, куда возвращаться, непонятно. Как неясно и то, жив ли орк, которому я подсекла ноги, а то вдруг приполз к стоянке и караулит там с взведенным арбалетом. Нас обоих трясло после пережитого. Меня просто колотила дрожь. Испуг, радость, переутомление, голод, удивление слились в жуткую кашу ощущений и эмоций, не дававшую успокоиться и расслабиться. У Аса стресс выражался в том, что он раз в минуту притискивал меня к себе и все время пытался поцеловать. Я попробовала рассказать про Ларишу, но вышло как-то неубедительно. Ничего, как немножко восстановится магия, передам картинку того, что видела. Но она совсем-совсем не такая, как статуя в нише. А какая? В 100 раз лучше. Это кому я ответила? На следующий день мы до полудня бродили по лесу. Пытались понять, откуда нас принесло. Оказалось, что, спасаясь от погони, плутали мы почище пьяных зайцев, причем чесали со скоростью, приятно удивившей бы нашего сианурга. По ходу дела разыскали последнего орка. Тот был мертв. Объяснять, что тут произошло, не требовалось. Над уже подсохшей головой с содранным скальпом вились мухи. Плохо быть орком. Враги, а все равно как-то жаль их. Пока шли, старались привыкнуть к мысли, что все закончилось. Теперь можно продолжить путь, начать охотиться и разжигать костры, остановиться у первой же реки, отмыться и перестирать вещи. Счастье-то какое! «Куда денем орочий сундук? Придумала?» – поинтересовался Ас. «Понятия не имею. И заглядывать туда не стану, даже притрагиваться не хочу. Но, наверное, с глаз долой прибрать его надо. Например, закопать. Так и сделали. Оттащили, набросив на ручки веревки, в ближайшую, подходящую по размерам яму, и закидали землей. Пока возились, злобомеры на руках дергались, как припадочные. Потом разыскали свои вещи. Слопали на радостях по полплитки орехов с медом. Нашли небольшой ручей, вымыли липкие руки и грязные физиономии. А теперь, улыбнувшись, Асу закрыла глаза и раскрутилась на каблуке. «Ура! Зов не исчез! И влекло меня почти точно на юг, как и Аскани!» Весь день мы улыбались, как пара слабоумных. А поздно вечером, когда от двух подбитых по пути кроликов остались только обсосанные и обглоданные косточки, а мы, вытянув ноги, с которых, замечу, были сняты сапоги, устроились на ночлег, я привычно погладила амулет из лунного камня и произнесла «Спасибо». И в ответ услышала далекое «Воробей, привет! Вы куда пропали?» Наверное, мой ответный ментальный вопль был слишком эмоционален и не особенно информативен, потому что Шон буквально задергался. «Вы живы? Все в порядке? Я иду к вам?» «Ох, Шон! Я чуть не плакала, так рада была его слышать. Если бы на немного, совсем на немного раньше!» Потом одернула себя. «Что, если бы то? Это наш Саскани путь, и мы справились. Сами!» А вмешивать Шона в прохождение испытания нельзя. Хотя, кажется, все-таки придется. Не волнуйся, сейчас уже все в порядке. Только, Шон, тут орочий сундук с какой-то дрянью. Мы не знали, что с ним делать, и просто закопали. Какой сундук? Мы встретили отряд орков, у которых не было аур, и они волокли этот сундук на юго-запад. Начала я объяснять. И внезапно осознала очевидное – «А кто сказал, что отряд был только один?» «Не знаю, нарушит ли это условия паломничества, но сейчас не это главное. Есть то, что в сотни, в тысячи раз важнее. Возможно, от времени зависит судьба всей расы драконов. Не исключено, что именно в этот миг другая, более удачливая банда спускается с последнего перевала к озеру. Шон, если можешь, быстрее иди к нам. Мы тебе все расскажем». «Я думаю, это важно!» Мак выпал из портала почти немедленно. «Вот почему у него все и везде работает, а?» Повел носом в сторону кострища, увидел косточки, грустно вздохнул. Посмотрел на нас. Брови поползли вверх. «Ну да, помыться и почиститься мы пока не успели, а после гонки последних недель со всеми приключениями видок, надо думать, у нас еще тот». «Герцоги на променаде по пленеру!» «Шон, скорее иди сюда! Я думаю, надо спешить!» Учитель шлепнулся рядом и сообщил. «Воробей, от тебя опять один скелетик остался!» Перехватил возмущенный взгляд Аса и добавил. «И от тебя, Енодр Чернявый, тоже!» «Кто-кто? Это как он Аса обозвал?» Оказалось, что Енодр – старинное название выдры. Шон, пока нас не было, где-то это вычитал. И решил, что Асу прозвище в самый раз. «Так что у вас тряслось?» Я просто протянула руки с растопыренными пальцами. Пусть сам заглянет мне в голову и посмотрит. Так в 100 раз быстрее, чем играть в угадайку. Шону понадобилось несколько минут. «Ну вы даете. Где, говорите, этот сундук?» «Ага, понял. Ну, держитесь. А я полетел». «Мы только глазами вслед заморгали». «Думается мне, что этот визит точно ничего не нарушил. Я даже не узнала, какое сегодня число и какой месяц, кстати. Зато на сердце стало намного легче. Если нам суждено добраться до озера полумесяца, то, по крайней мере, оно будет на месте».